Глава вторая. Вано умер в канун Зеленого Воскресенья. Имеется в виду Троица. Пообедал, прилег отдохнуть и не проснулся. Валенка словно знала, что с мужем что-то должно случиться. С самого утра не отходила от него ни на шаг. Вместе возились в огороде, вместе спустились на околицу, нарвачи веля для пирога. Потом заглянули на Мейдан, поздороваться с односельчанами и посмотреть, кто чего принес на обмен. А на обратном пути зашли в лавку к немецанцу Мукучу забрать туфли, которые заказали для Вано. Туфли оказались какие надо. Добротные, кожаные, на крепкой подошве, способные выдержать немилосердную избитость деревенских дорог. И без шнуровки, что значительно облегчало их надевание. Не надо было кряхтя наклоняться и, подслеповато щурясь, ковыряться непослушными пальцами в шнурках. Они были немного велики, но это даже обрадовало страдающего венами Вано, потому что любой дискомфорт приносил его ногам невыносимые мучения. Даже голпа валенка ему вязала без резинки, чтобы та не давила на чувствительную кожу лодыжки. А Вано примерил туфли, прошелся из одного угла лавки в другой, поймал свое отражение в осколке покрытого ржавыми пятнами зеркала, вздохнул с облегчением. Хотел было уйти в них, но валенка сделать ему этого не дала. «Наденешь на Троицу!» — протянула она мужу старую стоптанную обувь. «На той праздник, чтобы в обновках щеголять!» Вано спорить не стал. Молча расплатился и вышел, но демонстративно оставил узелок со щавелем и новые туфли на прилавке. Валенка покачала головой, забрала вещи, попрощалась с Мукучем и последовала за мужем. Тот шел, не оборачиваясь, сложив за спиной натруженные большие ладони. «Хоть щавель забери!» — крикнула жена ему вдогонку. «Не заберу!» — не оборачиваясь, буркнул Вано. «Ну что я такого сказала, что ты обиделся? Троица через два дня. Не потерпишь, что ли?» Вано промолчал. Валенка прибавила шагу, поравнялась с мужем, сунула ему коробку с туфлями. Тот забрал, но головы в ее сторону не повернул. «Характер у тебя с возрастом совсем испортился. Обижаешься по пустякам», — вздохнула Валенка. «Не создавай эти пустяки, вот я и не буду обижаться». «Да что я такого сказала?» «Ничего». «Вот именно, что ничего. Я же доброго тебе желаю. Разве за всю свою жизнь я хоть раз тебе плохого посоветовала?» Она распахнула калитку и посторонилась, пропуская мужа, но тот демонстративно прошел мимо и направился к дальнему краю ограды, туда, где, подмяв под себя давно уже неплодоносящие кусты смородины, лежала на боку часть деревянного частокола. Валенка, сложив на груди руки и поджав тонкие губы, наблюдала, как муж, повернувшись боком и подняв над головой коробку с туфлями и узелок со щавелем, протискивается в узкий пролет ограды. Махнула рукой и пошла в дом разогревать обед. «Поест, насытый желудок сговорчивее станет», — рассудила про себя. Вано зацепился брючиной за торчащий из частокола сук, дернул ногой, чтобы освободиться, чертыхнулся, услышав звук рвущейся материи. Освободив ногу, оглядел брюки, ткань треснула и безнадежно повисла, обнажив часть икры. Он наступил на ошметок материи, оторвал его и оставил лежать на траве. «Здесь тебе и место», — сердито бросил то ли ему, то ли себе, и пошел сквозь облетающий нежно-розовым и белоснежным цветом фруктовый сад. Добравшись до веранды, сел на верхнюю ступеньку лестницы, скрутил папиросу, закурил, раздраженно выплевывая мелкую табачную труху. Валенка, конечно, права. Характер у него с годами испортился. Но у нее ведь он тоже лучше не стал. Сварливая, непримиримая, только и делает, что пилит его с утра до вечера. Полотенце не так повесил, воду разбрызгал, окно недостаточно широко распахнул, не так посмотрел, не так подумал. Сегодня за завтраком всю плешь ему проела за то, что чай пролил. Мол, сначала надо не кипяток в стакан наливать, а сахар положить. Тогда воду не прольешь и при размешивании не расплещешь. «Ты зачем на лестнице расселся? Продует спину, разогнуться потом не сможешь». Словно услышав его мысли, высунулась в дверь валенка. «Может, я этого и хочу, — огрызнулся Вано. «Чего этого? Чтоб спину продуло! Вано, что?» Валенка хотела по привычке выпалить колкость, но сдержалась. «Ничего, пошли есть». Обед разогрелся. Вано, настроенный на набившую оскомину привычную отповедь, растерялся, но виду не подал. «Сейчас докурю и приду». Валенка оставила дверь приоткрытой и ушла в дом. В распахнутое кухонное окно было слышно, как она скребет по дну кастрюли, разливая по тарелкам остатки вчерашнего супа. На вторую будет отварная картошка с кусочком индюшатины, ну и персиковый компот. В погребе остались две последние банки. Она хотела приберечь их на троицу, но потом махнула рукой, открыла одну банку, чтобы порадовать мужа. Персиковые дольки были самым любимым его лакомством. Он ел их, словно ребенок, дорвавшийся до запретной сладости, давясь от спешки, облизывая пальцы и закатывая глаза от удовольствия. После обеда Вано по своему обыкновению прилег отдохнуть, а Валенка взялась простегивать шерстяные одеяла. Делать это приходилось на полу, иначе равномерно распределенная по напернику шерсть сбивалась в бугры. Сидя боком, она передвигалась по периметру одеяла, прошивая его большими стежками. Добравшись до середины, выстегала солнечный круг, так делала ее мать Катенька, славившаяся на всю округу своими золотыми руками и любовью к порядку. Она и детей своих приучила к рукоделию и чистоплотности, потому ее дочери считались самыми завидными невестами Марана. Старшая, Саруи, жила на самом краю ущелья. Дальше стояла только церковь Григория Лусоворечья. Каждую субботу, возвращаясь с утренней, Валенка заглядывала к ней. Саруи ходила на службы крайне редко, ухаживала за тяжелобольным свекром, страдавшим приступами удушья. Валенка на целый день брала на себя обязанности по дому, готовила, убирала, занималась детьми, сидела у постели заходившегося в тяжелом кашле свекра сестры, давая ей возможность немного выспаться и отдохнуть. Часто она забирала племянников к себе, и тогда заботу разделяла мать, которая после замужества Валенки перебралась жить к ней. Землетрясение унесло с собой всю семью Саруи, вместе с мужем, свекром и тремя детьми, девочкой и мальчиками. Каждый раз Валенка цепенела душой, вспоминая, как обезумевшая от невозможного горя мать металась по кромке пропасти, зовя свою дочь и погибших внуков. С того злосчастного дня она просыпалась с залитым слезами лицом и плакала весь день, без всхлипов и стенаний. Готовила, стирала, прибиралась, ходила за покупками и изливалась слезами. Валенка каждое утро обматывала ее запястья платками, чтобы она утирала ими лицо, и ежечасно меняла их насквозь промокшие на сухие. Котенка так и ушла в бесконечной пьете по своей несчастной дочери, в дождливую погоду, в самый ливень, продержавшийся ровно 7 дней со дня ее смерти и сделавший лишь небольшую передышку для того, чтобы дать похоронной процессии добраться до кладбища и предать земле гроб с покойницей. Раз в 2-3 года Валенка перестирывала шерстяные одеяла и прошивала неизменный солнечный круг в сердцевине, в память о матери, о сестре, о братьях и о детях, ушедших словно песок сквозь пальцы, в небытие, на тот край вселенной, который заперт от смертных семью огромными печатями, каждая печать величиной с игольное ушко и тяжестью в целую гору, не разглядеть, чтобы отпереть, и не отодвинуть, чтобы пройти. Едва заметная трещина на стене супружеской спальни, возникшая в день землетрясения, со временем стала расти и подниматься к потолку. Достигнув самого верха, она пошла вширь, по крупицам отвоевывая в камне узкое пространство, сквозь которое днем пробивался одинокий луч солнца, а ночью тусклый блик луны. Вано укрепила ту сторону дома деревянными балками и заделала щель строительным раствором, но жилище словно дышало и ходило. Скрипело ставнями и боками, потому раствор держался плохо и со временем начинал крошиться, заново оголяя рваную рану стены. Вано раздражался, снова аккуратно заделывал ее цементом, но тщетно. Спустя 2-й год цемент осыпался, а открывшиеся участки трещины постепенно покрывались чахлой травой, которая росла, вопреки всему, прямо из камня. К тому времени, когда выведенный из себя Вано заново брался заделывать трещину, в травинках раскидывали свои невесомые сети пауки, а на окрашенном синим деревянном полу выцветала узкая зубчатая полоса, выжженная настойчивым жаром солнца. Всюду жизнь диву давалась Валенка, разглядывая забитые и сушеными насекомыми трупиками паучьи сети и пробивающиеся в комнату чахлые стебли травы. Всюду смерть и жизнь. Последний раз стену заделывали позапрошлым летом, но за 2 года она успела обсыпаться и зарасти. Вано как раз собирался по новой браться за дело, но только осенью, когда спадет жара. Валенка ждала очередных ремонтных работ с содроганием. Вроде ничего особенного, а возни на целый день и уборки на неделю. Она готова была запереть дверь спальни, оставив на откуп трещине целую комнату, и перебраться в гостевую. Но муж был против. «Землетрясению не удалось согнать меня с места. Ей удастся», — сердито кивал он в сторону треснувшей стены. Валенка иногда спорила с ним, а потом покорялась. Пусть раз за столько лет ему не надоело воевать с трещиной, то и ладно. У каждого свой смысл жизни и своя война. Закончив стягать одеяло, она вынесла их во двор и развесила на бельевой веревке. За день они надышатся теплом и ветром, а вечером нужно будет переложить их лавандой и убрать в бельевой сундук до холодов. Валенка принесла из погреба мацуны и хлеба с сыром на полдник и пошла будить заспавшегося мужа. За весь путь до спальни, через небольшую прихожую, 2 комнаты, обставленную старой мебелью гостевую, куда заглядывали лишь 2 раза в год, на Рождество и Пасху, единственные праздники, что подразумевали гостей, которым нужно накрыть большой стол, ни одна ниточка ее души не дрогнула и не заныла, предостерегая. Но, распахнув дверь, Валенка мгновенно осознала случившееся, по инерции сделала несколько шагов и лишь после остановилась, не в силах отвести взгляд от мужа. Вано лежал безжизненно, запрокинув голову, левая рука запуталась в прутьях изголовья, одеяло сбилось в ногах. Комната, невзирая на ушедшее в противоположную сторону солнце, была залита ослепительным светом. Он лился из трещины в стене могучим, нескончаемым потоком, безудержный и слепящий, и отражался в глазах мужа стеклянным сиянием. «Вано-джан!» — шепотом позвала Валенка. Пока карета скорой помощи, распугивая окрестную живность неистовым воем сирены, мчалась по заскорузлой и ухабистой деревенской дороге, она завесила зеркала в доме простынями и обкурила спальню ладаном. К приезду врача двор был чисто выметен и обрызган водой, а куры с индюшками, чтобы не раздражать своим неуместным праздно-бестолковым видом, загнаны в курятник. А Валенка, с ног до головы в черном, молчаливая и строгая, сидела в изголовье Вано и, сложив на коленях руки, рассматривала трещину на стене. «Кто теперь ее заделает?» — спросила она в пространство. Врач, невероятно худой, горбоносый мужчина с воспаленными от недосыпа глазами, нехотя обернулся на широкую, 3 сантиметра, змеившуюся от дощатого пола к потолку трещину. Неопределенно пожал плечом, помолчал, потом все-таки уточнил. «Бомба? Землетрясение?» Спрашивать, как можно полвека прожить с треснувшей насквозь стеной, врач не стал. Выписал справку о кончине и уехал в долину, сопровождаемый гвалтом дворовой птицы, склочно комментирующей пронзительный вой сирены. Валенка похоронила мужа в старом твидовом костюме и стоптанных туфлях. Новые, неношенные, решила вернуть немецанцам кучу. А далее история, вильнув хвостом, повернула в совсем внезапное для себя русло. В ночь после похорон Валенке приснился Вано, угрюмый, в костюме и носках, глядел с укором. «А новые туфли зажала?» Валенка проснулась в холодном поту, долго ворочалась боку на бок, сбегала с утра в часовню, поставила свечку за упокой. Потом зашла в лавку к Мукучу, спросила, можно ли вернуть туфли, сказали, что можно. Ночью ей снова приснился Вану. Стоял теперь уже голый, по колено в болоте, молчал сукоризный. «Ну зачем ты так?» — расстроилась Валенка. «Туфли ведь можно вернуть, лишние деньги на земле не валяются». Вано повернулся, пошел по болоту, прихрамывая, с усилием переставляя тощие венозные ноги. У Валенки оборвалось сердце. «Потерпи немного. Кто-нибудь умрет, передам!» — крикнула она. Вано кивнул, но не обернулся, только прибавил шагу. Валенка пригляделась. Уже не хромал. Месяц в Маране никто не умирал. Потом, наконец, случилась оказия. Приставилась свекровь Бехлаван с Мариам. Валенка завернула в чистое кухонное полотенце новые туфли мужа, пришла к ней, попросила положить с покойницей. «Куда я их?» — беспомощно развела руками Мариам. «Ты же знаешь, какая она тучная!» Тут она замялась, огляделась по сторонам, продолжила шепотом. «Заказывать пришлось самый широкий гроб, чтоб свекровь кое-как там уместилась». Валенка расплакалась. Рассказала, как не разрешила Вану надеть новые туфли, как он лежал, запутавшись рукой в изголовье тахты, как брел голым по болоту на своих синих от вен больных ногах. Мариам пожевала губами, повздыхала, забрала туфли. «Надену свекрови. Ей-то поди без разницы, в какой обуви пороги того света обивать». На то и порешили.